«Я-то грешник веры христианской, православный», — угрюмо возразил Амфилохий. «Ну а вот другой-то, тот, кто в меня посажен и на пакости подбивает, уж не знаю какой веры, собачьей, что ли, анафема, сатана, чертов сын». Привычный снисходить к посторонним, Иоасав снизошел и к грехам племянника. Благодаря его вмешательству за князя Александра вступилась известная ханжа, графиня Анна Алексеевна Орлова, та самая благочестивая жена, о которой Пушкин острит, что она душою Богу предана, а грешной плотью архимандриту Фотию. Она повлияла на всесильного Бенкендорфа, а тот сумел доложить царю дело Радунского в таком искусном повороте, что Николай только презрительно поморщился». «Где же теперь обретается этот сударь?» – спросил он. Бенкендорф доложил, что в своем родовом поместье Костромской губернии, называемом Волкояр. Там ему и место. Бенкендорф, организовавший в то время корпус жандармов, мечтал облагородить это незавидное учреждение, привлекая разных неудачников или неразборчивых карьеристов из громких фамилий. Он намекнул, что не воспользоваться ли Радунским, но император сухо отверг. «Не надо мне службы Радунских, пусть наслаждается тем жребием, который выбрал». Счастье Александра Юрьевича, что его елисаветградская история разыгралась уже не на глазах князя Юрия Романовича, иначе злобный старик, конечно, не пожалел бы стараний, чтобы упечь ненавистного сына под царский гнев и уже бесповоротно под красную шапку. Князь Юрий умер скоропостижно после какого-то торжественного соседского обеда, оказавшегося чересчур тяжелым для его старческого желудка. Приехав домой, сел в кресло, заснул, да и не проснулся, прихлопнутый кондрашкою. Впрочем, деревенская молва шептала, будто кондрашка тут ни при чем, а просто горничная девка Маланья, незадолго перед тем за красоту, взятая с деревни в девичью, от жениха и семьи столкнулась с казачком Фомою, у которого уже в 18 лет не хватало половины зубов, выбитых княжескую десницу. Они пробрались к сонному князю и придушили его подушками». Но если и впрямь было так, преступники обделали свою работу чисто, следствие не открыло никаких улик против них. Маланья и Фома даже не были оставлены в подозрении и не только не впали в немилость у наследников, но еще попали в любимцы. А впрочем, шептались соседи, может быть, именно потому за подушку-то и попали. Черт ли их Радунских разберет? Их по человечеству и судить невозможно, что хорошо в них, что дурно, во всем как звери». Въезд в столицу князю Александру был строжайше запрещен. Даже о выездах своих в другие поместья, если они были за пределами губернии, князь должен был сообщать губернатору, а тот отписывал в Петербург. Слово Николая было крепко, и свое решение сказнить князя Александра Радунского им же самим, князем Александром, царь выполнил безуклонно. «А, ты сам бросил службу, пренебрег карьеру и милостями, сделай одолжение. Задыхайся же заживо в лесном гробу в 30 лет от обилия собственных кипучих сил и круглого бездействия по вольности дворянства. Сам выбрал дуру жену, чуть не из сынных девок, пусть же она висит у тебя на шее, как семипудовая гиря. Сам сослал себя в Волкояр, ну и сиди безвыходно в трущобах его, дичай, тупей, глупей, опускайся, как черт в болоте». На первых порах князь Александр Юрьевич чувствовал себя на глухой Унже весьма недурно. В девственном просторе своих лесных владений он зажил самовластным азиатским ханом, деля время между псарнею и конскую охотою и крепостным гаремом. Волкояр с появлением в нем Радунского стал предметом трепета для соседей и отчаяния для уездных властей. Глушь была страшная, лисища непроходимые. Нас черт 3 года искал, да искалку потерял, хвалились волкоярцы. Наша сторона потерянная. К нам и пугач не бывал, и француз не забредал. По ту сторону леса Николай, а посю у нас еще матушка-царица. И действительно, пробравшись через топи лесных пролесков, измученный путник попадал в условия быта и нравов, о которых уже давно забыла Россия, затянутая 19 веком в офицерские и чиновничьи мундиры со светлыми пуговицами. Не то, что екатерининским веком пахло, но даже веяло нечто как бы от Алексея Михайловича. Крестьянство, сильное и богатое, жило по старине, раскол держался крепко и властно, мир стоял, как стена нерушимая, включительно до самосудов, которые принимались обычаем паче писаного закона, и даже помещики считались с ними. Земля, деньги, хлеб сливались в общих понятиях и названиях. Когда волкоярец говорил «рубль», это означало не монету, но земельную меру больше десятины. Копейку звали 250 саженей, а дальше шли деньги и пирог. Мерили мирскую веревкою и мирскую совестью. Делились каждый год и до того доделились, что от межевого хаоса уходили в чащу, плюнув на обработанные площади, чистить лес кулигами.